Несусь в студию такой легкой подпрыгивающей походкой, будто мои без того парашютного размера крылья выросли втрое. В этот момент я готова пожертвовать чем угодно, лишь бы сдержать обещание, данное Гвидо. Я вдруг начинаю ощущать это в миллиметре под собственной кожей. Я чувствую, каким важным и серьезным делом занимается Гвидо. Каким нужным делом занимаемся мы с ним вместе. Мы ведь партнеры и не должны подводить друг друга. Нам так много надо сделать вместе. Ради кого он старается, если рассудить справедливо? Конечно, ради собственного заработка. Но ради него он сделает меня, простую рыжеволосую девчонку из Тверского клуба, той, которая становится, может быть, одна из тысячи таких девчонок. Нет, одна из 100 000. У меня есть мечта, и я должна осуществить ее. А иначе что? Иначе я проснусь одним хмурым, слякотным ноябрьским утром в нашей Тверской хрущевке и пойму, что ничего не сделала, ничего не добилась в этой жизни и ничего собой не представляю. А морщин на моем лице уже больше, чем дней, что я бессмысленно прожила на этой суетливой планете. За окном, как всегда, будут шуметь авто, дворник, шаркая лопатой, будет соскребать наледь с тротуара, а я забьюсь в угол, сожмусь в утробный комок и расширенными, слезящимися глазами уставлюсь в черную пустоту, которую кто-то называет жизнью. И в это утро моя жизнь кончится. Девочка-белочка не сможет дальше жить без смысла, без мечты, без разлапистой елки, по которой она прыгает счастливая и свободная. Да-да, Гвидо, заботясь о своих прибылях, печется о моей жизни, как святой. Я закрываю глаза и начинаю твердить себе: «Я счастливая! Я абсолютно счастливая! Я вытащила счастливый билет! Моя мечта уже сбывается, как сон! Я не такая, как все! Я особенная! Я!» Я попыталась припомнить события прошлой ночи. И они показались мне такими далекими, как утренник в детском саду, просто незначительными в сравнении с большим делом, которым занимается Гвидо. Я вспомнила компанию литерных с их улыбками, размером с тоннель под МКАДом. Такие прекрасные и наивные дети играют в свою увлекательную игру. Но разве это жизнь? Они придумали чудесный мир и пытаются скрыться в нем от реальности. Я уже люблю их. Ведь того, что у нас случилось, не отменить, оно уже ворвалось в мое сердце, стало частью меня. И поэтому я искренне тревожусь о том, что в их непридуманной жизни когда-нибудь наступит это пасмурное ноябрьское утро. Мне будет плохо, если будет плохо им. Честно. Вчера вечером в питерской гостинице они целый час так трогательно оправдывались в своих розыгрышах по отношению ко мне. Илона, Никита, Лютый, Сандро, Мик, Анка и, конечно, Слава. Я дулась и пыхтела, как старая жаба. И даже когда перестала обижаться на них, еще немного поизображала оскорбленную невинность. Просто чтобы не думали, что со мной можно вот так запросто. Типа творили, что им вздумается, проверяли меня лакмусовыми бумажками, тестировали, а потом извинились, улыбнулись. И я сразу завиляю хвостом, скажу: «Окей, проехали, мир, дружба. Кто нальет мне текилы?» Я, между прочим, народная артистка, будущая звезда сцены. С этим нужно считаться. А потом... Потом я проглотила голубую таблетку с выбитым на ней плавником дельфина. Слава дал мне. Он сказал, что это успокаивающее с поливитаминами. Остальные долго смеялись. Я, конечно, не успокоилась, но что поделать. Подыграла им немного, пусть забавятся. Что я, совсем, что ли, деревенская простушка, чтобы не отличить поливитамины от экстази? Но они так заразительно радовались, разыгрывая меня. Славка, конечно, за это еще получит. Через несколько минут, показавшихся мне чехардой новогодних конфетти в морозном воздухе, я любила всех, кто был в комнате, как своих самых родных. Они вдруг стали очень близкими мне. Анка, худющая, как провод канатоходца, с такими огромными глазищами, схватила меня за руку и потащила в ванную с криком: «Я твой личный имиджмейкер! Сейчас скроим из тебя фем фаталь!» «А почему Анка, а не Аня?» — ляпнула я, не подумав. «Потому что скорострельней пулеметчиц не бывает», — с хохотом ответил Мик. Ванная комната в той гостинице огромна. Джакузи, унитаз, биде, умывальник, а между ними хоть сальто.